Матерь Агни-йоги. Тайна успеха в борьбе со своим низшим «я» заключается в понимании того, что астральная оболочка временна, а дух вечен. И если путь к свету выбран бесповоротно, то рано или поздно, но астральное тело безоговорочно подчинится требованиям духа, и перед упорством и несломимостью решения победить любою ценою, астрал все же будет вынужден смириться и подчиниться высшему «я». Ведь астрал силен волею, вложенной в него раньше человеком, его повелителем и владыкой. Это не следует забывать. Человек-владыка в своем микрокосме. Все оболочки обязаны ему подчиняться, если только он сам бездумно не передал им власти своей над собою. Астрал – деспот и тиран беспощадный. Смотрите, как он терзает пьяницу, или курильщика, или наркомана вожделением к яду. Подпасть под его власть, какова бы она ни была, значит прийти к тяжким страданиям. Нет ничего на свете хуже и горше подобного рабства.